Глава 4. Наутро Кохтли отправился искать указанный Старпомом ангар, и там тоже не обошлось без неприятных сюрпризов. Уже перед самым трапом грузового корабля выяснилось, что стоимость питания не входит в цену билета, а лететь придется 5 суток, потому что рейс транзитный, и по пути следования космический дальнобойщик будет делать 2 остановки. Денег у Кохтли почти не осталось, покупать еду впрок было негде и некогда, пришлось лететь так, как придется. В результате пришлось есть раз в сутки, на большее средств не хватило. Весь полет Кохтли старался не вставать с койки, чтобы не подойти к сдаче тестов на профпригодность в полудохлом от недоедания состоянии. Но к моменту прибытия на базу стального дивизиона денег хватало только на один обед, и было совершенно непонятно, на что питаться на обратной дороге, если работу он не получит. База стального дивизиона, подобно базам многим частных военных компаний, находилась на одной из необитаемых лун никому не нужной Солнечной системы. Атмосферы на Луне не имелось, но высокой гравитации хватало, чтобы оборудованных маневренными ускорителями боевых роботов в момент прыжка не уносило в открытый космос. Сама Луна являлась спутником такой же мертвой планеты-гиганта, из-за чего смена дня и ночи происходила неравномерно и зависела как от собственного положения Луны на орбите гиганта, так и от положения самого гиганта относительно Солнца. Короче, то полгода сверхдлинный день с короткой ночью, то наоборот, а то и вовсе какое-то время не бывает либо того, либо другого. Солнечная система, в которой обосновался Наполцин, располагалась довольно далеко от ближайших цивилизаций и однозначно была никому не нужна. Потому что порядка 300 или 400 лет назад кто-то полностью выработал все полезные ресурсы на всех здешних планетах и лунах. Нетронутой осталась только единственная местная планета-гигант в силу огромной гравитации на своей поверхности. Сила тяжести там десятикратно превышала все мыслимые пределы, и заниматься освоением планеты было не только бесконечно опасно, но и бесконечно дорого. Такая планета могла заинтересовать разве что сияющих или небиологические минеральные цивилизации. Но сияющие не живут вне пространства высоких энергий, и это просто замечательно. А небиологических видов в галактике Теотихуатекаль, кажется, было мало. Ну или, по крайней мере, в этом спиральном рукаве их не имелось совсем. Это точно. Космический дальнобойщик совершил посадку на единственном космодроме дивизиона. К входному шлюзу подвели гермостыкующийся автобус, и наличие скафандра не потребовалось. Это крайне ободрило Кохтли, потому что застрять на борту шаттла, не имея ни денег, ни возможности его покинуть, это было бы уже слишком. Особенно, когда до цели осталось пара километров. Получить работу хотелось даже больше, чем есть, а есть хотелось настолько ощутимо, что Кохтли даже не опечалился наличием у стального дивизиона одного космодрома. Все солидные частные военные компании имели отдельный космодром для боевых вылетов и отдельный для гражданского сообщения. Такое разделение позволяло более активно поддерживать режим секретности и не облегчать конкурентам усилия по сбору разведданных. Но в тот момент Кохтли было не до того. Едва двери шаттла распахнулись, высаживая пассажиров внутри небольшого космопорта, собранного из типовых модульных блоков, он устремился к охране с единственным вопросом – где находится рекрутинговый офис? Охранники устроили ему тщательный досмотр, но, оставшись удовлетворены результатом, ткнули пальцем в висящую на стене световую панель-указатель. Рекрутинговый офис находился здесь же, в тупиковом крыле космопорта. Кроме Кохтли, никто из прибывших на грузовике соискателем не являлся. Пассажирская каюта на космическом дальнобойщике была всего одна, и трое его попутчиков сошли с борта судна во время транзитной остановки до прибытия грузовика на базу Наполцина. Расспросить было некого, и оказавшийся перед запертой дверью рекрутингового офиса Кохтли безрезультатно прождал целый час, после чего вернулся к охране. Те связались с кем-то по мобильной связи, велели вернуться и ждать дальше. Еще через час за ним приехал офицер-кадровик. Кохтли заполнил электронный опросный лист, после чего его увезли прямиком в ангары боевых роботов. С этого, пожалуй, можно начать отчет немногочисленных радостных событий, случившихся в его жизни. Ждать впроголодь, пока провернется бюрократическая машина, не пришлось. Радостное событие номер один. В ангарах его встретила небольшая приемная комиссия в окружении большого количества любопытствующих рабовоинов и их механиков. Предъявленные ему боевые роботы последними образцами научно-технического прогресса, конечно же, не являлись. В его бывшем армейском полку имелись все эти модели, и даже больше, нежели здесь. Словом, все представленные машины он знал лучше, чем свои 5 пальцев. Благодаря чему он прошел теоретическую и практико-механическую часть тестов с легкостью. Радостное событие номер 2. Потом были тесты на пилотирование и условно-боевая стрельба, которую он прошел очень даже достойно, и тактическая часть, которую он не провалил с большим трудом. Но его универсальность компенсировала этот недостаток, и по совокупным результатам тестов он был принят на должность рабовойна с присвоением звания лейтенант, ниже которого у рабовойна быть не может. Радостное событие номер 3. Его зачислили в списке 3-й стальной команды майора Яотла и неожиданно выдали очень даже неплохую боевую машину. 80-тонный штурмовой робот модели Xochitl. Могучая громадная махина с серьезной огневой мощью, пусть и несколько потрепанный. Радостное событие номер 4. После чего ему выдали аванс, и он мог по-людски поесть в офицерской столовой, и стоило это гроши. 5-м и последним радостным событием являлось появление в 3-й стальной команде темноокой красотки Чикахуа, случившееся через 1.5 года. Но в тот день Кохтли об этом, понятное дело, не знал. Зато на следующий день выяснились некоторые подробности относительно его боевого робота, пролившие свет на столь роскошную выдачу достойной ветерана машины никому неизвестному новичку. Робот этот всем дивизионам считался исчадием неудачи и гарантированной гибели, потому что получал в бою попадание точно в кабину, несмотря на то, что данный узел является самым защищенным модулем боевой машины после силовой установки. За 2 года существования дивизиона на Полцина в его кабине погибли 6 рабовойнов, а саму кабельную капсулу меняли 3-жды. Последний раз полмесяца назад, потому что от нее и от сидевшего внутри оператора остались только оплавленные стены. С тех пор всучить эту машину не удавалось никому. Рабовойны были готовы потерять работу, лишь бы не садиться внутрь этой гарантированной могилы. И даже тот факт, что все бои, во время которых гибли пилоты данной машины, заканчивались победой дивизиона, воспринимался как некое мистическое подтверждение того, что машина является вестником смерти. Ведь в случае проигранного сражения она досталась бы противнику в качестве трофея. Но нет, раз за разом смерть возвращает робота в дивизион, дабы продолжать пожинать плоды. В какой-то момент кто-то якобы вспомнил чей-то рассказ о том, как кто-то другой слышал от какого-то снабженца, будто робот этот был куплен за бесценок на черном рынке, потому что со своими прежними владельцами, из которых, разумеется, никто не выжил, он участвовал в бою с сияющими, где его прокляла высшая валькирия. Так что теперь каждый, садящийся в кабину этой машины, обречен на смерть. И даже если робота полностью переплавить и отлить заново вообще в другой модели, хоть в виде портового грузчика, его операторы будут погибать вечно. Молва дала боевой машине прозвище «Могила». И оно прижилось настолько, что давно уже числилось в официальных документах как индивидуальная опознавательная метка робота. Хотя командование всячески пресекало подобные нелепые суеверные россказни, не добавляющие личному составу боевого духа. Сказать, что данная информация совсем не смутила Кохтли, было бы преувеличением. Но за 9 лет армейской службы предрассудки крестьянской юности сильно поблекли. Зато логика и опыт подсказывали, что не могли сразу 6 рабовойнов оказаться совсем никакими специалистами в своем деле. Проблема могла быть в боевой машине. И хотя механики дивизиона проверяли ее после каждого ремонта и не нашли дефектов, это еще не означало, что таковых нет. Поэтому Кохтли первым делом попросил у майора Йотла разрешение на детальную проверку робота своими силами. Йотла это особо не впечатлило. Он сказал, что каждый, кто ложится в могилу, пытается винить во всем робота, но робот в порядке. Дело тут в элементарном личном невезении и некотором неудачном стечении обстоятельств. Поэтому Кохтли дается на все про всю неделю, после чего майор не желает больше слышать никакого нытья на тему мнимых дефектов могилы. Ибо каждый рабовоин должен регулярно присутствовать на тренировках по практике и боевому слаживанию, а Кохтли особенно. Потому что в дивизионе он новичок и ни с кем не работал, да и с тактикой у него не важно. На этом разговор был окончен. Всю выделенную ему неделю Кохтли перебирал могилу и в поисках скрытых дефектов дважды разбирал боевого робота едва ли не по винтику. Первые 2 суток он даже не спал. Потом остался спать прямо в ремонтном ангаре, в разложенном кресле оператора, снятом с кабинной капсулы на время ремонта. Из-за этого его соседи по общежитию, в течение 3 суток не видевшие нового соседа в его постоянно запертой комнате, решили, что новый оператор могилы испугался проклятия своего робота и дал дёру. Они доложили Яотлу, и тот объявил розыск по всей базе. Благо, за это время с базы не улетали корабли. До глобальных потрясений не дошло лишь потому, что когда о ведущихся поисках узнал персонал офицерской столовой, начальству было доложено, что Кохтли регулярно приходит есть, хоть делает это вне общепринятого времени. В итоге, за ним пришли в ремонтные ангары, нашли копающимся в начисто разобранной могиле, посчитали ненормальным и оставили в покое. Но отыскать суть проблемы ему в тот раз так и не удалось. Кохтли, основываясь на опыте испытателя и в результатах собственного расследования, грешил на несколько важных агрегатов, получивших нестандартный износ по непонятным причинам. В технической карте могилы имелась явно не вся информация о судьбе машины, что подтверждало слухи о приобретении ее на черном рынке. Похоже, робот был украден с какой-нибудь военной базы или склада и продан нелегально. Поэтому полная история его поломок и подтверждений не сохранилась. Но по состоянию узлов высококвалифицированный механик мог сделать вывод о многих из них. В общем, Коктли взял на заметку весь список потенциальных причин, оставил половину кабинного оборудования в полуразобранном состоянии с ворохом подключенных напрямую контрольно-измерительных приборов и приступил к плановым занятиям. Полмесяца с роботом ничего не происходило, и ему даже сильно влетело от Яотла за полуразобранную кабину в ходе строевого смотра, проводившегося перед общедивизионными учениями. Майор подверг его штрафу с видимым удовольствием, заявив, что спешит воспользоваться представившейся возможностью получить деньги с рабовойна, жить которым осталось недолго. Самое обидное было в том, что остальные рабовойны тоже повеселились изрядно, и Коктли стал объектом плоского стёба и дурацких шуточек. Спорить с начальством себе дороже, за 9 лет армейской службы это правило он усвоил, но погибать не по своей вине Коктли не собирался. Не для этого он рисковал, ставя на карту свою судьбу. В общем, разобранную кабину Коктли собрал, повинуясь приказу, и продемонстрировал Яотлу в канун учений. И на свой страх и риск тайком разобрал ее той же ночью, вновь понатыкав везде контрольно-измерительных приборов. Правда, на следующий день в ремонтной команде возник переполох в связи с исчезновением такого количества оборудования. Но было уже поздно, дивизион выдвинулся к месту проведения учений. И чутье опытного специалиста Коктли не подвело. В разгар учебного боя, имитирующего плотный огневой контакт с противником в условиях максимальной подвижности, сработали сразу несколько контрольных устройств. Коктли так увлекся снятием столь важных показаний, что упустил момент и проиграл текущий поединок едва ли не в сухую, словно сидел в операторском кресле второй раз в жизни. В эфире стоял гвалт из язвительных смешков на тему могилы и живого трупа в ней, а Йотл пообещал подумать, что с ним сделать, оштрафовать на всю зарплату. Или ходатайствовать перед Наполцином об увольнении не то за некомпетентность, не то за безалаберность. Досталось ему тогда изрядно, но Коктли стоически терпел все насмешки, и после учений еще 2 ночи провозился с разбором выявленных дефектов. Если коротко, то могила еще в свою, покрытую мраком контрабандистской тайной бытность армейской машиной, получила в каком-то бою повреждение силовой установки. Повреждение оказалось серьезным и требовало либо полной замены установки, либо крайне нестандартного ее ремонта. Армейское командование, судя по всему, располагало механиками очень высокого класса, а также кучей разнообразных битых запчастей. Тот бой явно был победным и очень тяжелым. В общем, тогдашнее руководство приняло решение о ремонте. Высококвалифицированные специалисты собрали одну силовую установку из разных узлов 2 поврежденных, одна из которых была мощнее штатной. Механики провели поистине хирургическую операцию вкупе с ювелирной точностью, неразрывно встроив более мощный узел в состав старой силовой установки, но данная операция повлекла за собой изменение энергетических характеристик и, соответственно, изменение предъявляемых ими требований. Секрет оказался в том, что общая мощность силовой установки не изменилась, и тесты это подтверждали. Но во время серьезного боя, в момент пиковой нагрузки, силовая установка начинала накапливать излишки и с определенной периодичностью выдавала их в мощный импульс, зафиксировать который штатным оборудованием было невозможно. Наверняка военные после ремонта установили в кабине нештатное, гораздо более дорогое контрольное оборудование и усилили вооружение боевой машины согласно возросшим возможностям. Коктли даже нашел на внешнем каркасе могилы давние следы от креплений мощного орудийного модуля, не положенного данной модели боевого робота. Судя по отметинам и местам их расположения, это была импульсная пушка. Очень мощное тяжелое оружие ближнего боя, рассчитанное на очень нечастые, но зато очень разрушительные выстрелы. И не приходилось сомневаться, что в официальной технической карте все эти изменения и особенности были зафиксированы вплоть до мелочей. Но после кражи могила попала к торговцам черного рынка без своей ремонтной инженерной истории, и ушлые дельцы быстро получили с машины двойную прибыль. Особо не разбираясь, просто сняли все нестандартное и дорогостоящее оборудование и продали его отдельно. А позже продали и самого робота. Новые владельцы, как и сами черные торговцы, ни о каких особенностях могилы не знали. Посему, что вполне логично, остались довольны стандартным оснащением и отправили робота в сражение. Где и начались проблемы. Точнее, проблема была всего одна. Если могила вступала в тяжелый бой, в котором ее силовая установка врубалась на максимальную мощность, то спустя положенное время накапливался излишек энергии. Но слить его было некуда, и силовая установка неожиданно для рабовойна мгновенно перегревалась до критического состояния. И происходило то, что приводило к гибели операторов. А именно 3 усиливающих друг друга катастрофических эффекта одновременно складывались воедино. Во-первых, лавинообразный перегрев силовой установки превышал возможности штатной маскировочной системы. Или, проще говоря, робот словно магнит начинал притягивать к себе вражеские ракеты с тепловым наведением. Во-вторых, было еще хуже, чем во-первых. Определив катастрофический перегрев силовой установки, автоматика борьбы за живучесть производила аварийное отключение второстепенных систем, пытаясь предотвратить угрозу взрыва. То есть робот принудительно переходил на самый малый ход, попутно вырубая системы дальнего обнаружения, активной противоракетной защиты и много всего прочего. Короче, машина становилась хорошей, медленно ползущей мишенью, лишенной маневренности, противоракеты и полноценного тактического обзора. И финальным гвоздем в крышку гроба становилось то, что мощная орудийная установка, та самая, нестандартная, должна была располагаться точно перед кабиной. Это было однозначно видно по слабым следам, оставшимся от того давнего монтажа. Ее блок, словно дополнительный стальной щит, накладывался прямо на бронеплиту, за которой находилась кабинная капсула, что, по идее проводивших модернизацию армейских специалистов, не только увеличивало огневую мощь робота, но и усиливало защиту кабинной капсулы. Той орудийной установки на могиле давно не имелось. Зато шины токопровода, искусно проложенные прямо внутри стального каркаса боевой машины, никуда не делись и шли к месту крепления отсутствующего импульсного орудия в обход кабинной капсулы. А так как, согласно всем нормам, шин было две, основная и дублирующая, то подводились они с двух сторон, словно опутывая кабину. Итог всего этого был печален. Лишенная возможности сброса лишней энергии силовая установка резко и непредсказуемо перегревалась. В следующую секунду следом за ней перегревали шины токопровода и вырубалась противоракетная защита. Робот мгновенно становился легкой добычей для вражеских ракет с тепловым наведением, которая находилась между двумя раскаленными шинами нестандартно смонтированного токопровода, то есть прямо в кабину. Если бой был действительно жарким, то кабинная капсула в считанные секунды собирала столько ударов, что генератор защитного поля сгорал, не выдерживая запредельной перегрузки. И капсула уничтожалась вместе с оператором прежде, чем срабатывала система автоматического катапультирования. Если, конечно, к тому моменту вообще оставалось что-то, подлежащее катапультированию. Вот так, все одновременно и сложно, и просто. Зависит от точки зрения. Только что теперь с этим делать? Данный вопрос заставил Коохтли серьезно задуматься. Первый порыв – доложить обо всем начальству – охладел очень быстро. Ему поверят, это бесспорно. Зная, где и что искать, его выводы в состоянии проверить любой неплохой механик. Но что будет дальше? Если начальство решит, что возиться с роботом сейчас нет времени, то могилу поставят на склад, а ему выдадут какое-нибудь устаревшее ведро, как обычно и происходит с новичками. И совершенно неизвестно, что произойдет раньше. Он на этом ведре погибнет в бою с современными машинами противника или дослужится до какого-нибудь нормального робота. Что в третьей стальной команде будет сделать не так-то легко. Потому что майор Яотл падок на лесть и деньги, и без этих двух позиций рассчитывать на его благосклонность бесполезно. Но денег у Коохтли нет. Чтобы их заработать, требуется время, а это не пара месяцев. Лестью тоже особо не подмажешь, потому что он уже проштрафился, и любой подхалимаш сейчас только еще ниже опустит его в глазах майора и сослуживцев. Среди последних, кстати, жополизов собралась целая группа. Все они ветераны получше Коохтли и постоянно трутся вокруг майора, не горя желанием подпускать к кормушке новичков. Отсюда выходит, что если могилу не поставят на склад, а модернизируют согласно рекомендациям Коохтли, то данный робот станет эксклюзивной машиной с повышенными относительно своих аналогов боевыми характеристиками. То есть желающих пересесть на такую машину может оказаться достаточно. Итог тот же. Робота у Коохтли отбирают и передают кому-то из своих, а он садится на ведро, на котором и гибнет. Надеяться на то, что дурная слава могилы отвадит абсолютно всех, глупо. Не все рабовоины суеверные болваны. Кто-то запросто может захотеть проверить расчеты, после чего поймет все не хуже самого Коохтли. Получается, что докладывать начальству обо всем, что он обнаружил, лучше не стоит. Могучая боевая машина закреплена за ним только потому, что все остальные, как огня, боятся окутывающих ее суеверий. Но если не восстановить могилу до необходимого состояния, она гарантированно станет для него вполне реальной могилой, как это уже было с шестью предыдущими операторами. Единственный выход – установить все необходимое в порядке личной инициативы. В частных военных компаниях любой наемник может модернизировать свою машину по своему усмотрению, лишь бы его боевая эффективность от этого увеличилась. Вот только личная модернизация проводится за свой счет. Хочешь – плати и модернизируй. Не хочешь – воюй на стандартной модели. Она именно для этого и создана. Конечно, если ты на хорошем счету у командования, то тебе могут установить что-нибудь за счет компании. Нужно только грамотно обосновать эту необходимость, что в переводе на язык текущих реалий означает грамотно лизать зад майору Яотлу. Таких возможностей у Коохтли нет. Остается надеяться, что ему повезет не погибнуть до того, как он накопит достаточно денег на тяжелую импульсную установку. А это ни много ни мало пара лет службы на текущем жаловании, при условии отсутствия штрафов и предельно аскетичной жизни. Учитывая, что за 2 года могила сменила 6 операторов. В общем, Кохтле в ту пору пришлось нелегко. На первое боевое задание он попал через месяц, и каждую секунду бросал взгляд на смонтированный самостоятельно датчик накопления импульса силовой установки, трясясь от избыточного адреналина. К счастью, та операция была несложной, и все обошлось. Третья стальная команда атаковала лагерь каких-то не то повстанцев, выполняя контракт с диктатором, не то гвардию диктатора, выполняя контракт с повстанцами. Кохтли так и не понял. Команду высадили в горной местности, одной из планет созвездия. Поставили задачу и бросили в бой. Йотла отправил вперед воздушную разведку, которая напоролась на плотный зенитный огонь и потеряла половину беспилотников, но картинку с воздуха все-таки обеспечила. Тим-лидер провел отвлекающую атаку и нанес главный удар основными силами, в составе которых Кохтли следил за левым флангом. 30 многотонных боевых монстров быстро разломали оборону противника, за час превратив базу в дымящиеся руины, после чего на месте действия высадилась пехота заказчика. Еще 2 часа третья команда прикрывала зачистку, находясь в готовности подавить противника, если таковой обнаружится в многочисленных развалинах. Потом поступила команда на эвакуацию. За всю операцию Кохтли вел огонь лишь 3, не загрузив силовую установку даже на 50%. Основную работу сделали ветераны Яотла. Они же получили премии. Кохтли удовольствовался тем, что остался жив, чему был несказанно рад. Еще через месяц дивизион получил контракт на участие в войне на той же планете, только в другом полушарии. Там выясняли отношения 2 страны, каждая из которых прибегла к услугам наемников. В первом же бою передовое подразделение дивизиона было в полном составе уничтожено превосходящими силами противника, и полковник Наполцин бросил в сражение всех, лично возглавив управление войсками. Кохтли впервые оказался в настоящей заварухе, и раз 10 едва не погиб, безо всяких перегревов силовой установки. Неделю стояла непрекращающаяся резня, из которой боевые машины выводились исключительно для дозаправки и пополнения боекомплекта, во время которых можно было пару часов поспать. Потом медслужба вкалывала рабовойным стимулирующую химию, и роботы возвращались в бой. Первые 5 суток Кохтли выживал исключительно благодаря высоким навыкам пилотажа и знанию особенностей большого количества боевых машин. Где-то выручала маневренность, где-то запас хода, где-то превосходство в защите. Вести массированный огонь ему не удавалось, тут бы выжить под сплошным ливнем из вражеских ракет, боеголовок, лазерных лучей и плазменных потоков. На 6-е сутки, сразу после дозаправки, Кохтли неожиданно бросили на верную смерть. Йотл отрядил его в заслон и приказал сдерживать наступление противника до особой команды полковника Наполцина. Вместе с Кохтли в заслон попали 2 новичков, пришедших в дивизион еще позже его. Оба были на жутко поношенных роботах вчерашнего поколения, что только усиливало охвативший Кохтли страх. Помимо них в заслоне участвовал 10 прыгающих танков и мощная самоходная ракетная установка, предназначенная для ведения огня издали, с закрытых позиций. Командовать заслоном назначили 1 из новичков, и тот вполне резонно сделал могилу основной огневой мощью своего куцового подразделения. Кохтли понял, что у него есть все шансы не пережить этот бой, но горько пожалеть о своей несчастной судьбе не успел. Противник нанес удар. Сначала в воздухе появилась авиация, от которой удалось отбиться благодаря слаженным действиям. Все-таки боевой робот предназначен для прямого контакта с врагом, и сжечь его с воздуха довольно тяжело. Потом последовал ракетно-артиллерийский удар с дистанции в 40 километров, ответить на который было нечем, и силы заслона, как могли, прятались среди городских руин, что было совсем непросто, учитывая размеры роботов в сравнении с высотой островов, рухнувших небоскребов. В ходе арт-налета заслон потерял половину прыгающих танков, вторую половину завалило обломками зданий. Пока роботы пытались разгрести завалы и освободить технику, на горизонте появились боевые машины противника. Враги атаковали прыгающими танками, которые в городских развалинах чувствовали себя превосходно, и 10 старых боевых роботов. Началось маневрирование с одновременным обменом дальними ударами. Уничтожить противника на дистанции не удалось, враги потеряли лишь несколько танков, и спустя 10 минут среди руин закипел ближний бой. Совокупная огневая мощь противника превосходила возможности заслона значительно, и вскоре боевой робот командира попал под сфокусированный огонь и взорвался вместе с рабовойным. Второй соратник Кохтли командование на себя не принял. Сам Кохтли тоже на это не решился, не имея углубленных познаний в тактике. И некоторое время они выживали вдвоем, как бог на душу положит. Потом противник сумел взять в огненные клещи и 2-го напарника. Кохтли понял, что враги целенаправленно отстреливают сначала более слабые цели, чтобы как можно быстрее снизить плотность противодействия, а потом всей толпой разберутся и с ним. Если остаться одному, то гибель неминуема. И Кохтли ринулся в отчаянную атаку, пытаясь разблокировать напарника. Пришлось прекратить маневрирование и выйти из-под защиты руин лоб в лоб с ближайшим роботом врага. Кохтли ударил по нему из всего, что имелось, противник ответил тем же, и окружающая действительность превратилась в полыхающие огнем и вспухающие фотонами взрывов сотрясающееся безумие. Могила превосходила машину противника по всем параметрам, и лобовой схватки враг выдержать не смог. Его развороченный множеством ударов робот неуклюже завалился на бок и вспыхнул, быстро теряя подвижность. Кохтли устремился к следующему противнику, и это ускорение стало финальной каплей. Самодельная система контроля за силовой установкой сообщила о лавинообразной перегрузке, и аварийная автоматика вырубила половину систем. Могила споткнулась, переходя с ускорения на едва ползущий шаг. Противоракетная защита отключилась, сетка радара дальнего обнаружения погасла, и блок оповещения о ракетной атаке истерически запищал тревожным зумером. Кохтли с ужасом понял, что сейчас боеголовки всех вражеских ракет захватывают цель, которой является его горячая кабина. И потеряв ощущение реальности от нахлынувшего первобытного страха, Эйстова захотел только одного – выжить. Повинуясь необъяснимому наитию, он совершенно невероятной скоростью отключил аварийную блокировку ходовой части и каждую секунду, рискуя взорваться, помчался к следующему вражескому роботу, лихорадочно переводя взгляд с экранов маршевого обзора на дисплей блока оповещения о ракетной атаке и обратно. 300 метров могила преодолела быстрее, чем должна была согласно ТТХ. И Кохтли врезался в исторгающую потоки плазмы вражескую машину. Противник столкновение выдержал, но разорвать клинч не успел. Не меньше сотни тепловых ракет, выпущенных остальными врагами, ударили в него вместо могилы. Вражеский робот взорвался, отталкивая от себя могилу, и Кохтли помчался к следующему противнику. Охвативший сознание страх, вкупе с пронзительными зумерами, панически пылающих сигналами тревоги датчиков, сообщающих о новых ракетных атаках и повреждениях, заполнился вокруг, словно подгоняя могилу и придавая ей скорости. Теряя куски бронелистов и катастрофически перегружая генератор защитного поля, Кохтли носился от врага к врагу, прикрываясь бьющими в упор роботами противника от массированных ракетных залпов. Устаревшие боевые машины врага уступали могиле в скорости и маневренности, и по счастливому стечению обстоятельств были вооружены в основном ракетными подвесками. Мощные защитные системы могилы выдержали еще два смертельных объятия, и очередной взрыв вражеского робота закончился разрушением генератора силового поля и серьезным повреждением ходовой части. Могила замерла возле дымящегося остова взорвавшегося робота противника, прямо посреди открытого места. И Кохтли понял, что сейчас его расстреляют прицельно и не торопясь, словно на полигоне. А любой выстрел с его стороны мгновенно вызовет взрыв катастрофически перегретой силовой установки. Стремясь опередить смерть, он судорожно рванул рычаг отстрела кабинной капсулы. Но катапультирование не произошло. Вместо этого одним аварийным сигналом на пульте стало больше, и Кохтли с ужасом осознал, что из-за запредельной перегрузки силовой установки сгорели сервоприводы механизма, отвечающего за сброс кабинного бронелиста, без чего отстрел капсулы невозможен. А это значит, что силовая установка находится в состоянии саморазрушения и может взорваться в любую секунду, без всякого вражеского участия. Разум мгновенно охватила почти животная паника, и Кохтли вцепился в замки привязных ремней, отключая страховочную подвеску. Он вскочил из операторского кресла и бросился к выходному люку. О том, что придется спускаться по скобам ступеням с 8-метровой высоты, будучи у всех на виду, он уже не думал. В голове отчаянно билась единственная мысль – быстрее, бежать, бежать, пока робот не взорвался. Какая ему разница, расстреляют могилу враги или она взлетит на воздух сама по себе? Кохтли схватился за кремольеру люка и рванул ее изо всех сил. Замок открылся, люковая крышка поддалась, но тут же с глухим стуком уперлась в невидимое изнутри препятствие. Кохтли отчаянно дергал крышку, пытаясь распахнуть люк, но все было тщетно. Изувеченный боевой робот снаружи был искорежен до предела, пробитую тыльную бронеплиту искривило и заклинило, делая невозможным открытие люка, крышка которого находилась прямо за ней. Он запоздало понял, что если хочешь жить, то не стоило отключать аварийную блокировку систем. Она была придумана специально для того, чтобы у робовойна была возможность сделать выбор. Либо спасаешь свою жизнь, пока еще работает система катапультирования, либо борешься за жизнь боевой машины. Но тогда, в случае неудачи, вы гибнете оба. Стало ясно, что ему уже не спастись. И Кохтли обреченно развернулся к экранам пульта управления, невольно прижимая спиной к бронированной стене кабинной капсулы. Несколько секунд он просто стоял, словно столб в тумане, ожидая мучительной смерти. Но смерть все не приходила, и он понял, что снаружи что-то изменилось. Коктли бросился к пульту управления и попытался осмотреть окружающее пространство настолько, насколько позволяли наполовину умершие системы внешнего обзора. Оказалось, что пока он прикрывался врагами от их же ракетных залпов, его напарник воспользовался суматохой и вырвался из окружения. Он скрылся в руинах, обошел поле боя с фланга и ударил в тыл одному из противников. В короткой схватке ему удалось победить. Остальные посчитали Коктли мертвым и не стали расстреливать могилу. Наверняка рассчитывали получить неплохие деньги за ценный трофей. Враги бросились на напарника, тот начал отступление на максимальной скорости и вывел преследователей на открытое место, по которому одновременно навел огонь их самоходной ракетной установки. Ракетчик отстрелялся с закрытой позиции не то чтобы совсем удачно, но залпом противника накрыл. Подбить никого не удалось, но все роботы получили сильные повреждения. Тут, наконец-то из развалин повыкапывались приданные заслону прыгающие танки, и положение дел ощутимо выровнялось. 6 старых сильно поврежденных роботов, оставшихся без танковой поддержки, все еще представляли собой смертельную угрозу, но на открытой местности по ним долбила ракетная самоходка, а среди городских руин хозяйничали прыгающие танки заслона. Враги немедленно покинули открытое место, рассыпались по развалинам, и штурм превратился в долгую игру в смертоносные пятнашки. Полчаса Коохли наблюдал за действиями отметок на экране радара, ежесекундно ожидая взрыва собственной силовой установки. Потом противник запросил поддержку с воздуха, и она пришла. Пара летающих боевых машин под прикрытием пары истребителей на высокой скорости пришла с вражеской стороны и принялась утюжить развалины. Пока летающие роботы охотились за остатками заслона, их истребители забавы ради измывались над неподвижной могилой. Повреждать трофей им было запрещено, зато веселиться нет. И пилоты огнем автоматических пушек вспахивали землю у самых лап замершего робота, соревнуясь в том, кто вперед опрокинет машину навзничь. Полумертвый от непрекращающегося ожидания взрыва Коктли вжался в кресло, максимально усилив натяжение страховочной подвески, и панически зажмуривался при каждом боевом заходе истребителей. Минут через 5 кто-то из них победил, и могила начала медленно заваливаться вперед. Истерзанная 10-метровая махина покачнулась и рухнула прямо на все еще дымящиеся обломки уничтоженного ранее врага. Раздался хруст рвущегося металла, сменившийся коротким громким треском, тут же перешедшим в оглушительный хлопок, и электроника вырубилась. Коктли отчаянно закричал, и кабинная капсула погрузилась во мрак. Пару секунд он думал, что погиб, и надеялся, что сейчас увидит забрезживший во тьме свет в конце туннеля, по которому вознесется в лучший, очень хотелось бы, мир. Но вместо чистого сияния вокруг вспыхнули тусклые красные огни аварийного освещения. Коктли понял, что еще жив, и вгляделся в слабо вспыхивающие приборы пульта управления. Вскоре все стало ясно. Могила, падая, сломала измочаленную множеством вражеских попаданий левую оружейную подвеску. Ее обломком воткнулась в развороченный стальной каркас уничтоженного противника. Торчащие из обломка лохмотья шины токопровода закоротила, и перегруженная силовая установка разрядилась в едином импульсе. Но этого случайного заземления оказалось недостаточно для сброса столь большого заряда, и половина электронных цепей то ли сгорела, то ли пережгла предохранители. Поэтому запустилось аварийное питание, достаточное для того, чтобы доковылять до точки эвакуации или полевой ремонтной базы, что ему, естественно, никто не позволит сделать. После подключения аварийного питания система дальнего обзора так и не запустилась. Камеры заднего вида вышли из строя еще во время боя, могила лежала лицом вниз. В общем, набор был полный. Некоторое время Коктли пытался следить за полем боевых действий, по звукам и отметкам радара, потерявшего 90% мощности. Потом авиация противника вроде бы покинула район, и он услышал переговоры напарника с оператором ракетной самоходки. Робот напарника был подбит и лишился хода. Из прыгающих танков уцелели 3 машины, все в той или иной степени поврежденные. Противник быстро приближался к напарнику, и тот паниковал, требуя от ракетчика связаться с начальством и вызвать подкрепление, потому что сам он лишился системы дальней связи. Ракетчик заявил, что у него приказ – требовать подкрепления только после того, как заслон не удержит оборону, и противник совершит прорыв. Напарник истерично крыл ракетчика матом, но от этого ничего не менялось. Надеяться на помощь было бесполезно. Ракетчик – ветеран дивизиона и приказ нарушать не будет. В конце концов, ему-то что? Сидит себе в полусотни километров на закрытой позиции и стреляет по цели указанию. В случае прорыва его успеют эвакуировать, а на случай внезапного появления в нашем тылу каких-нибудь диверсантов у него есть взвод тяжелой пехоты в экзоскелетах. Какой ему смысл попадать в немилость у начальства и лишаться солидной премии за неравный бой? А вот Куохтли, если ничего не сделать, выковыряет из робота вражеская пехота, которая, по словам истерящего напарника, уже откуда-то здесь взялась. Выбора не было никакого. Что так, что этак, полная задница. Отступишь, вышвырнут за трусость, бегство с поля боя и нарушение приказа. То есть без денег и, по сути, с волчьим билетом. Останешься ждать, попадешь в плен. Никто не будет платить выкуп за новичка, отдавшего врагу боевую машину. Скорее всего, враги отдадут его за небольшие деньги государству, у которого он в розыске за дезертирство. А там, по новым законам, ему влепят либо высшую меру, либо каторгу на рудниках планетоида с агрессивной внешней средой, где долго не живут. Так часто делается, насколько он слышал. Остается идти в бой на аварийном питании, что фактически означает смерть, учитывая отказ системы катапультирования. Но так хотя бы призрачный шанс есть, а надежда умирает последней. Куохтли подал нагрузку на ходовую часть, и разлапистый робот, упершись обломком оружейной подвески в остов противника, поднялся на лапы. Изображение дымящейся воронки на тактическом экране сменилось видом на городские развалины, и первое, что он увидел, была спина вражеской машины. Противник, словно охотник в засаде, держал на прицеле удобный для отступления выход из развалин, ожидая появления оттуда напарника Куохтли, который мог попытаться спастись бегством от надвигающихся с другой стороны пятерки вражеских роботов. «Они не знают, что напарник лишился хода», – мелькнула мысль. «Значит, они не смогли расшифровать наши переговоры». Куохтли вышел на связь с ракетчиком, и в этот момент противник заметил за спиной врага. Куохтли с опозданием дал залп из всех орудий, попадая уже не в спину, а во вражеский бок. Вражеского робота опрокинуло, но не уничтожило. Противник быстро поднимался, но в аварийном режиме перезарядка производилась катастрофически медленно, и повторить залп Куохтли не успевал. Сейчас по нему тоже ударят из всех стволов, и удержать удар будет нечем. Генератор щита сдох, бронелисты превратились в сплошное решето. В эфире откликнулся ракетчик, выражая удивление его воскрешением, и Куохтли рекордной скороговоркой выдал в эфир требование нанести удар, одновременно отсылая данные целеуказания. Как его не накрыл ракетный залп, осталось загадкой. То ли ракетчик был настолько профессионал, то ли в кои-то веки Куохтли повезло, чего с ним отродясь не бывало, неизвестно. Земля вокруг вздыбилась так, что 80-тонную могилу отшвырнула, словно мячик. Вражеского робота разнесло на куски, пехоту перебило и покалечило. Остальные машины противника пришли в замешательство. Тут кто-то из танкистов сообразил, в чем дело, и велел напарнику Куохтли открыть огонь по любой видимой цели. Могиле – атаковать противника с тыла. Ракетчику – бить по каким-то координатам, где вроде бы оставались то ли вражеская пехота, то ли танки. Тут Куохтли не понял, потому что радар едва цеплял, а дальний обзор сдох. Сами танкисты, похоже, ударили противнику во фланг. Спорить он не стал, все равно ничего не видно. А так хоть не один, уже не так страшно. Многострадальная могила перевернулась на живот, подобрала под себя едва шевелящиеся лапы и вновь поднялась. Куохтли поковылял в бой, отчаянно надеясь увидеть врага прежде, чем сам попадет под прицел. Пока он плелся к развалинам, прыгающие танки выдавили на напарника одного из вражеских роботов и совместным огнем сожгли противника. Где-то в это же время пришел следующий ракетный удар, врагов хоть и не задевший, но напугавший. Вражеские рабовоины увидели на радарах складывающуюся диспозицию. Три их потрепанные устаревшие боевые машины против двух потрепанных, более современных, имеющих ракетную поддержку. Противник пришел к выводу, что шансов на победу слишком мало, и отступил, забрав с собой уцелевшие танки и выжившую тяжелую пехоту. По могиле не было произведено ни единого выстрела, и Куохтли был на седьмом небе отчасти. Правда, недолго, потому что едва отступившие силы противника скрылись за горизонтом, начался артналет, и два часа руины, в которые забились остатки заслона, превращались в руины еще более мелкие. Робот напарника, потерявший возможность передвигаться, вывести из-под удара было невозможно, и он взлетел на воздух в результате прямого попадания. Сам напарник с началом обстрела как чувствовал, что везение закончилось, и свалил из кабины по-добру-поздорову, укрывшись в одном из прыгающих танков, хоть тот и являлся одноместным. Жить захочешь, еще не там уместишься. Танки бодро упрыгали куда-то вглубь руин, и Куохтли только и смог, что загнать могилу внутрь остова какого-то крупного массивного здания. Там он заглушил силовую установку, чтобы не засекли с воздуха, и долго сидел в кромешной тьме, прислушиваясь к доносившемуся снаружи гулу и вздрагивая от каждого сотрясения. Потом обломки здания получили несколько прямых попаданий, могилу опрокинуло и завалило обрушившимися стенами. Какой-то элемент внутренней начинки кабинной капсулы, в темноте не было видно какой именно, не выдержал бесконечной тряски, сорвался с креплений и заехал Куохтли по голове, лишая сознания. Очнулся он часа через два. Вокруг по-прежнему было темно, но обстрела больше не чувствовалось. Куохтли запустил силовую установку, ожидая всего от взрыва до отказа в запуске, но аварийное питание активировалось. На экранах не было видно ничего. Радар показывал, что могила лежит под слоем развалин здания. Правая орудийная подвеска уничтожена, и вместо нее теперь такой же искорёженный обломок, как вместо левой. Пара орудийных портов еще функционировала, но с такой огневой мощью можно было рассчитывать на успех поединка, разве что с танком, да и то вряд ли. Потому что на аварийном ходу скорость никакая, а танк прыгает, словно безумный стрекозил переросток. В эфире стояли неясные шумы, и диагностическая панель показывала повреждения внешних элементов системы связи. Лежать под развалинами в ожидании смерти или плена, что для него равнозначно, Кохтли не стал. К тому моменту его психика была вымотана настолько, что ему стало безразлично, умрет он часом раньше или позже. На этот раз поставить могилу на лапы удалось не сразу. Поврежденный робот долго ворочался, выгребаясь из-под завала, потом неуклюже переворачивался, упираясь в рухнувшие стены, но в конечном итоге Кохтли все же поднялся. И увидел, что находится в кольце боевых роботов противника, с интересом наблюдающих за его потугами. Позже выяснилось, что пока он был в отключке, противник повторил штурм крупными силами, и остатки заслона отступили, так как вести бой тремя танками против полутора десятков многотонных боевых роботов все равно невозможно. Кохтли на рацию не ответил. Радары могилы не наблюдали, и его сочли погибшим. Противник занял городскую окраину и уже собирался развить атаку вглубь подконтрольной стальному дивизиону территории. И как раз в этот момент очнувшийся Кохтли запустил силовую установку погребенного под завалами робота. Могила возникла на радарах противника, враги отследили сигнал и окружили вяло барахтающуюся боевую машину еще до того, как Кохтли удалось встать на ноги. От немедленного уничтожения его спасла ирония судьбы. Среди наемников противника был рабовоин, уволившийся из стального дивизиона за 3 месяца до вступления туда Кохтли. И уволился он именно потому, что командование выдало ему могилу, леденящую душу история которой данный рабовоин знал наизусть. Он наотрез отказался становиться самоубийцей, в ответ на что ему предложили уволиться, что он и сделал. Кстати, тот, кто сменил его в кабине могилы, вскоре погиб вместе с кабиной, и информация об этом дошла до уволившегося. В общем, не узнать могилу он не мог, и едва увидел шевелящийся под грудой развалин знакомый корпус, то оповестил своих партнеров. Всем стало любопытно поглядеть на идиота, согласившегося гарантированно расстаться с жизнью. Тем более, что могила и на этот раз подставила своего оператора. С Кохтли пытались связаться, осыпая издевками и насмешками, но поврежденная система связи доносила до него лишь неразборчивое шипение. Когда Кохтли поднял могилу на ноги, над ним стали потешаться еще сильнее, но не получив ответа, врагам это занятие быстро наскучило, и его решили уничтожить. Один из боевых роботов противника, современная модель топовой комплектации, произвел в него выстрел из того самого импульсного орудия, из-за отсутствия которого происходили все беды и несчастья Кохтли. Мощный выстрел пробил в изрешеченной могиле чуть ли не сквозную дыру, едва не достав до силовой установки. И Кохтли понял, что пришел его смертный час. Он что-то кричал в рацию, то вымаливая у начальства помощи, то упрекая врагов в нарушение кодекса наемников, хотя последнее было неправдой. Ведь наемники на поле боя не стреляют по безоружному рабовоину, ибо того требует боевое братство. А в распоряжении Кохтли имелось еще 2 рабочих орудийных порта, и окружающие прекрасно видели это на сканерах. Потом Кохтли захлестнуло отчаяние, помноженное на бесконечную тоску от осознания того, что его безрадостная жизнь столь же безрадостно завершилась, и надежды на хотя бы талику чего-то хорошего так и остались несбывшимися мечтами. Отчаяние мгновенно сменилось бессильной злобой и почему-то удушливой завистью к обладателю импульсного орудия, словно во всех бедах Кохтли был виноват именно он. Кохтли исступленно заорал, теряя связь с реальностью, и бросился на врага прямо через горы битого железобетона. Противника это развеселило еще сильнее, и он вместо того, чтобы последним выстрелом выжечь кабину вместе с Кохтли, выстрелил по едва шевелящейся ходовой части. Лишенную защитного поля и стальной брони лапу замяло, и шасси заклинило. Могила натужно завыла, подволакивая лапу, словно топорно изготовленный протез, но обезумевший Кохтли упрямо ковылял к врагу. Тот под хохот остальных неторопливо отшагивал назад, издеваясь над Кохтли. Спустя 5 шагов Кохтли понял, что ненавистного врага ему не догнать никогда, и, взвыв от бессильной злобы, ударил по нему из пары оставшихся орудийных установок, подписывая себе смертный приговор. Силовая защита противника поглотила удары, он мгновенно разозлился, но убить Кохтли не успел. Стальной дивизион перешел в наступление по всему фронту, и бомбардировщики заказчика приступили к нанесению орбитальных ударов. Один из них пришелся точно по квадрату, ранее обороняемому заслоном. Серия мощнейших взрывов вспорола землю прямо посреди веселящихся над Кохтли противников, и все вокруг мгновенно превратилось в гиену огненную, пропитанную плавящимся каменно-бетонным крошевом. Могилу и ее визави с ужасной силой швырнуло друг на друга, и от страшного встречного удара издрябленного робота Куохтля словно накололо многочисленными пробоинами на выступающие элементы вражеского корпуса. Хруст и скрежет стали не было слышно в оглушительном грохоте взрывов, быстро сменившемся монотонным болезненным звоном в ушах. Питание вновь вырубилось, все системы отключились, свет погас. И несколько секунд Куохтли, словно марионетка в руках эпилептика, сотрясался в ремнях страховочной подвески внутри мертвого робота, судорожно подпрыгивающего от вспухающих рядом взрывов. Потом сознание не выдержало и отключилось, презрительным пинком отправляя Куохтли в беспамятство. В себя его привел укол реанимационного инъектора. Куохтли открыл глаза и обнаружил себя лежащим на носилках неподалеку от валяющейся на боку издырявленной могилы. В воздухе висели вертолеты чьей-то призовой команды, вокруг сновали спасатели и урчала утилизационная техника. Понять, в плену он или как, не удавалось. Тот, кто сделал ему инъекцию, уже ушел, спросить было не у кого. Открытых ран и видимых повреждений на себе не обнаружилось. Куохтли сменил лежачее положение на сидячее и принялся ждать своей участи. Полчаса на него никто не обращал внимания. Хорошо, хоть на улице стояло лето и было тепло. Потом он с облегчением узнал, что вокруг него сотрудники призовой команды заказчика. Стальному дивизиону уже сообщили об обнаружении выжившего, но подразделение Наполцина развивает успех оказавшегося удачным наступления, и в настоящий момент прислать за Куохтли никого не могут. Сколько придется ждать, ему никто не сказал. Ранений он не получил, руки-ноги целы. Чтобы скоротать время, Куохтли отправился осматривать могилу. Сейчас, когда собственное состояние не вызывало опасений, судьба боевого робота интересовала его больше всего остального. Ведь если могила подлежит ремонту, то его карьера продолжится, и у него даже будет несколько выходных, пока роботы не починят. А если могила восстановлению не подлежит, то дальнейшие перспективы весьма туманны. Дадут, например, такое же старье, вроде тех машин, которые атаковали их заслон. И следующее же наступление может оказаться последним, как для них. Последнее предположение было более чем правдоподобно, потому что сейчас, когда Куохтли поднялся с носилок и осмотрелся, он увидел всю десятку роботов противника. Этот день не пережили и те машины, которые удалось подбить заслону, и те, что отступили, потому что они вернулись вместе со свежими силами, и вместе с ними же попали под орбитальный удар, которого не выдержали. А вот из топовых вражеских машин вокруг не было видно ни одной. Похоже, прямых попаданий они не получили и сумели покинуть зону бомбардировки. Повсюду в изобилии валялись куски бронеобшивки и обломки оружейных подвесок. Но самих роботов не было. Значит, тот газ с тяжелым импульсным орудием ушел живым. Эта мысль расстроила бредущего к раскуроченной могиле Куохтли. Было очень обидно, что кому-то везет всегда. Тут тебе и крутая боевая машина, и рациональное отношение командования, не посылающего на верную смерть, и удачный выход из-под орбитального удара, что уже само по себе есть огромное везение. А ему, Куохтли, удача не улыбается никогда. В расстроенных чувствах он подошел к тыльной стороне, валяющейся на боку могилы, и принялся изучать повреждения. Ни одной целой бронеплиты, сплошное решето. Боковые подвески восстановлению не подлежат, только замена. Силовая установка вроде не пострадала, но половина электроники погорела. Основной несущий каркас цел, но вспомогательный, который раскреплен поверх основного и служит для непосредственного монтажа защитных и боевых узлов, расплющен всмятку. Генератор силового защитного поля, помнится, тоже сгорел. Картина безрадостная. Отремонтировать робота можно, но стоить это будет недешево. Пойдет ли начальство на такие траты, или зашвырнет покореженную машину на склад до лучших времен, неизвестно. «Там же еще шасси заклинило», – спохватился Куохтли. «Если повреждения необратимы, то его дело дрянь. Точно посадят на какую-нибудь рухлядь, а то и прямо на одно из этих дырявых трофейных ведер. Парочку из них можно поставить в строй быстро». Наметанный глаз опытного механика это сразу определил. А на такой рухляди сейчас, в разгар наступательной операции, прожить долго может только очень удачливый рубовой. К числу таковых Куохтли однозначно не относится. Он поспешил в обход валяющейся могилы, чтобы разобраться в степени повреждения шасси. И остановился от неожиданности. Фронтовая сторона машины была раскурочена еще сильнее тыльной, превратившись в сплошные стальные лохмотья. Одна из центральных бронеплит, точнее ее остатки, закрывающие кабину, была проломлена каким-то здоровенным инородным агрегатом, застрявшим в разорванном на лоскуты металле. И этот инородный агрегат очень напоминал тяжелый орудийный модуль, который сорвало с одного боевого робота и вбило в другой. Куохтли ринулся туда, спотыкаясь на перепаханной воронками земле, за что немедленно поплатился, свалившись в одну из них. Дно воронки еще не остыло, и он обжег руку, выбираясь обратно, но от волнения эта боль не показалась ему существенной. Он спешил к отломанному вражескому модулю, на бегу сопоставляя его размеры с застарелыми следами на могиле. Он не ошибся. В могиле застряло то самое тяжелое импульсное орудие, из которого его собирались убить, и которое являлось его шансом на выживание. При детальном осмотре стало ясно, что когда взрывная волна ужасающей силы швырнула могилу и противника друг на друга, орудие застряло в одной из многочисленных пробоин могилы. В момент удара кожух орудийного порта замяло, и автоматика отключила модуль, чтобы избежать выстрела сам в себя, что не светило противнику ничем хорошим. Орудие стало не только бесполезным, но еще и якорем, прочно сцепившим машину противника с мертвой могилой. Вражеский рабовоин умирать из-за этого не захотел и справедливо решил, что лучше пожертвовать орудийным модулем, нежели собственной жизнью. Судя по глубоким следам на развороченной земле, он совершал резкие рывки на максимальной мощности, пытаясь освободиться. И пару раз его едва не накрыло прямым попаданием. Похоже, второй взрыв сложился с очередным рывком, но орудийный модуль не освободился, а отломился. Крепления не выдержали. После чего бесконечно удачливый противник убежал, выйдя живым из-под орбитального удара. Кохтли бы такое везение. До самой эвакуации все мысли Кохтли были заняты орудийным модулем. Он должен заполучить себе это орудие. Но как это сделать? Призовая команда заказчика обязана передавать частной военной компании в качестве трофеев только то, что захвачено в результате непосредственных действий наемников. То есть боевую технику, уничтоженную заслоном, но не технику, уничтоженную орбитальным ударом. На записях орбитального наблюдения будет хорошо видно, что должно достаться дивизиону, а что заказчику. Кохтли решил, что заявит о рукопашной схватке с противником и будет настаивать на том, что сознательно оторвал ему орудие. Но только шансов отстоять эту позицию у него немного. Рукопашных схваток между напичканными вооружением машинами не бывает. Разве что тараны. Может сделать упор на заранее спланированный таран. Где-то через час к месту событий подтянулась ракетная самоходка в сопровождении пары прыгающих танков. Третья машина погибла при отступлении, но напарник Кохтли находился в другом танке и выжил. Увидев список трофеев, все немедленно принялись приписывать себе победы без малейших намеков на честность и порядочность. Каждый заявлял, что уничтоженные роботы врага – это его рук дело, и спор едва не перешел в драку. Помешал ракетчик, предложивший изучить данные бортовой телеметрии танков, и сразу стал всеобщим врагом, потому что все знают, что телеметрия не даст четкого ответа, потому что она фиксирует только то, что происходит непосредственно с твоей машиной и поблизости. А тут нужно смотреть на все в целом, но заслон почти полностью погиб, и так далее. Спор разгорелся с новой силой. Напарник явно вступил в сговор с танкистами. Наверняка договорились заранее, чтобы вымутить себе повышение премии за неравный бой. И заговорщики сообща затирали действия Кохтли до незначительных. В ответ Кохтли вдохновенно врал, тряся обожженной рукой, к тому времени уже сильно воспалившейся, что получил тяжелое ранение в бою, пока они трусливо спасали свои лживые зады. И вообще, данные его телеметрии не пострадали, и он все докажет. Потом за ними пришел вертолет, и всех эвакуировали на базу стального дивизиона в тылу заказчика. Там выяснилось, что телеметрия могилы сгорела вместе с электроникой, и подтвердить уничтожение вражеских роботов Кохта не может. Частично его выручила телеметрия ракетчика, зафиксировавшая радиопереговоры, в которых напарник паниковал и требовал одновременно помощи и эвакуации вопреки приказу держать сектор. Телеметрия его робота уцелела, но, естественно, не дала точных данных, потому что так или иначе, каждый рубовоин и танкист в разное время вел огонь по каждому из противников, а вот кто кого уничтожил, это было зафиксировано далеко не всегда. Короче, некоторое время единственными аргументами в пользу Кохтли, к которым прислушивалось начальство и остальные рабовойны, была обожженная в бою рука и тот факт, что он до конца выполнял приказ держать позицию. Ведь это именно его в бессознательном состоянии вытащили из мертвого робота сотрудники призовой команды. А еще всех изрядно удивило то, что он вообще выжил в могиле. Данное обстоятельство положительно повлияло на репутацию Кохтли, но никак не повлияло на размер премии. Майор Йотл прекратил выяснение обстоятельств до получения данных орбитального наблюдения, которые заказчик пришлет после завершения наступления, и Кохтли отправили в лазарет. Там выяснилось, что рука получила не только термический, но и радиоактивный ожог, и самому Кохтли тоже требуется радиологическое лечение. Выпустили его из лазарета спустя двое суток, к тому моменту наступление еще не завершилось, и он получил приказ поставить в строй свою машину в кратчайшие сроки. Рембат дивизиона временно размещался на базе тылового обеспечения заказчика, и Кохтли пришлось добираться до нее за свой счет. В рембате выяснилось, что могилу даже не начали ремонтировать, потому что им кто-то сказал, что Кохтли находится в лазарете, А так как все прекрасно знают, что происходит с рабовоинами могилы, то механики решили, что медики собирают кохли едва ли не по частям, и торопиться некуда. План ремонтных работ зашкаливал, и могилу отодвинули в самый конец списка. Поначалу это известие обрадовало Кохне. Он решил, что можно потянуть время, свалив все на механиков, и тогда ему не придется лезть в пекло наступления. Потому что второй раз с его-то удачей он в живых точно не останется. Но майор Йотл, получив его электронный доклад, связался с командиром рембата, и тот влепил своим нагоняй. Дивизион на Полцина не отличался высокой численностью, и каждая тяжелая боевая единица была на счету, особенно в разгар наступления. Кохтли сообщили о начале ремонта, и он вновь помчался в рембат, не желая доверять свою многострадальную судьбу неизвестным специалистам. Он лично отправился за могилой на склад аварийной техники, и там снова испытал опасный для психики наплыв эмоций. Призовая команда заказчика доставила могилу на склад прямо с заклинившим в ее корпусе вражеским орудийным модулем. Конечно же, у них имелась техника для демонтажа. Но раз они не стали тратить на это время, значит, на то имелась причина. И таковая могла быть только одна. Они проконсультировались со своими юристами. Наверняка те, в свою очередь, просмотрели орбитальные записи и пришли к выводу, что данный модуль, согласно положениям контракта, является трофеем наемников. Только в этом случае заказчик отдал бы дивизиону современное дорогостоящее оборудование, потому что никто не захочет терять деньги просто так. Мысль о том, что он должен заполучить себе это орудие, превратилась в навязчивую идею. Кохтли бросился делать полагающиеся для этого расчеты и за ночь подготовил все, включая полный список запчастей, необходимых для ремонта. Но в рембате его даже не стали слушать, заявив, что без визы командира могила будет отремонтирована согласно стандартам, потому что нет никаких документов на тему того, кто будет платить за нестандартную модернизацию. Импульсное орудие у Кохтли отобрали, ибо пока не распределены трофеи, они являются собственностью дивизиона, и грубо послали его контролировать проведение ремонтных работ. За время которых Кохтли чуть ли не свихнулся в попытках придумать способ либо заполучить орудие обратно, либо не попасть в наступление. Ни то, ни другое ему не удалось. Могилу отремонтировали быстро, медики заявили, что он абсолютно здоров, и спустя неделю Кохтли уже был на передовой. В следующий бой он шел полумертвый от страха. Теперь он точно знал, к чему приводит перегрузка силовой установки, и с паническим ужасом всячески оттягивал наступление этой секунды. Стрелял меньше, ускорялся позже всех, укрывался в складках местности раньше всех. Но и это ему удавалось недолго. Вся третья стальная команда уже была в курсе его безудержной храбрости. Оказалось, что пока Кохтли возился с ремонтом, заказчик передал орбитальные записи. И все видели, как он бесстрашно бросался на таран вражеских боевых машин, прикрываясь ими от ракетных залпов. И до последнего шел в не имеющую шансов атаку, будучи окружен толпой врагов и лишенным почти всего оружия. Все решили, что Кохтли законченный псих без мозгов и инстинкта самосохранения. И они с могилой созданы друг для друга. Короче, вовсю уже делали ставки на то, сколько боев или часов он проживет. И Йотл стал посылать его во все атаки в первых рядах. Несколько дней Кохтли удавалось избегать перегрузки. Потом произошло генеральное сражение, и в первую же минуту первой атаки могила попала под сосредоточенный удар противника. Враги в обороне боевых роботов не использовали, зато их воздушные и ракетно-артиллерийские силы неожиданно оказались очень многочисленны и неприятно мощны. Первый эшелон атакующих утонул в океане из вспухающих огнем взрывов, и на третью стальную команду немедленно навалилась вражеская авиация. Половина боевых машин вышла из строя сразу же, остальные получили приказ не сбавлять темпа и противодействовать авиации противника. Нагрузка на силовые щиты мгновенно взлетела сверх всяких пределов. Защита начала быстро проседать, пропуская удары, и в броню врезался град вражеских боеголовок. Чтобы не погибнуть, Кохтли пришлось бить по воздушным целям из всех орудий, и силовая установка могилы мгновенно испытала лавинообразную перегрузку. Истеричный визг зумера самодельной системы контроля за перегрузкой заглушил все остальные звуки, и Кохтли рванул рычаг аварийной капсулы. Кабинная капсула отлетела от могилы ровно за полсекунды до того, как в кабину робота ударили едва ли не все теплонаводящиеся ракеты противника, выпущенные по всему фронту атакующих сил. Кабину снесло начисто вместе со всей верхней обшивкой до самого каркаса. Кабинная капсула с Кохтли внутри упала, конечно же, на самом виду, и противник открыл по ней огонь. Как его не разнесло прямо внутри, он так и не понял. Охваченное животным ужасом сознание запомнило только зияющую в капсуле здоровенную дымящуюся дыру, в которую Кохтли выпрыгнул, спасаясь от смерти. Он был еще в прыжке, когда позади оглушительно громыхнул взрыв, и ударная волна вбила ему в лопатку осколок снаряда, а его самого в склон воронки. Там Кохтли и пролежал до завершения атаки. К счастью, замысел полковника Наполцина увенчался успехом. Пока первая волна атакующих приняла на себя основной удар противника, вторая волна смогла совершить фланговый маневр и атаковала вражеский укрепрайон с выгодного направления. Оборона противника была прорвана, дивизион приступил к боям внутри оборонительного периметра, а Квохтли доставили в госпиталь заказчика с осколочным ранением и переломами руки и ключицы. Выписали его через 3 недели, признав полностью здоровым и абсолютно годным. К тому времени контракт на полсына заказчиками истек, и дивизион покинул планету. Квохтли уже горевал по поводу того, что ему вновь придется добираться до базы стального дивизиона за свой счет, но выписавшихся из госпиталя раненых было порядка 20, и дивизион зафрахтовал для них частный лайнер. В космопорту в ожидании погрузки Квохтли держался особняком от остальных, не желая выслушивать Стёп на тему могилы и выбирающихся из них мертвецов, которого ему по горло хватило в госпитале. Чтобы не подходить к сослуживцам, он сделал вид, будто изучает какой-то рекламный щит, сверкающий и сменяющими друг друга голограммами. И стоял так до тех пор, пока остальные не скрылись в одном из многочисленных баров. «Господин лейтенант, вы из 3-й команды стального дивизиона на полцина?» Квохтли обернулся на голос и увидел молодого паренька в форме рядового вооруженных сил заказчика. Рядовой рассматривал знаки различия на униформе Квохтли. В руках он держал небольшой пластиковый футляр. Квохтли ответил утвердительно и поинтересовался, в чем дело. «Приказано передать представителю 3-й команды», сообщил рядовой, протягивая ему футляр. «Прислали из ремонтной службы. Это скрэмблер индивидуального доступа. Мы сняли его с уничтоженного робота, принадлежащего вашему погибшему ветерану. Механики извиняются за задержку. Робот восстановлению не подлежит, он превратился в сплошное месиво из расплавившейся стали. Никто не ожидал, что скрэмблер уцелеет. Его обнаружили случайно, когда расцепили на куски кабину. Система радиосвязи, к которой он был подключен, выгорела полностью. Все были очень удивлены, когда оказалось, что скрэмблер не выгорел вместе с ней. Согласно документации, 3-я команда оплатила демонтаж данного скрэмблера. Поэтому забирайте, он ваш». Квохтли забрал скрэмблер, поблагодарил рядового, и тот удалился. Вскоре началась погрузка. Квохтли сунул футляр в сумку и забыл о нем. На классе лайнера на полцин сэкономил. И вместо одних суток пришлось лететь 2. Хорошо, хоть в стоимость билета входило 2-разовое питание. Каюты были грязные и многоместные, но зато бесплатные, так что Квохтли остался доволен хотя бы этим. Койку рядом с ним занимал тот самый танкист, что принял на себя командование заслоном, и перелет обещал быть скандальным и напряженным. Но, вопреки ожиданиям, танкист не стал продолжать закончившийся на враждебной ноте спор. Как оказалось, после того заслона он участвовал во всех боевых операциях этого контракта и совершил еще пару подвигов. За это его повысили до рабовойна, о чем он узнал уже в госпитале, и потому пребывает в приподнятом расположении духа. Бывший танкист на радостях проставился, и они всей каютой в первый же вечер напились до индюшачьего визга. Утром их ждало тяжелое похмелье, но новоиспеченный рабовоин заявил, что деньги у него закончились вчера, и каждый побрел лечить гудящую голову за свой счет. Короче, все снова собрались в зачуханном корабельном баре, и Квохтли опять оказался за одним столом с бывшим танкистом. Чтобы поддержать неклеящийся с похмелья разговор, Квохтли выразил удивление тем, что контракт дивизиона с заказчиком закончился слишком быстро. На что ему ответили, что полковник Наполцин не заключает долгосрочных контрактов, потому что дивизион невелик, парк боевых машин не бесконечен, и затяжной контракт может привести к разорению дивизиона уже только по той причине, что вся техника вышла из строя в боях, а контракт все еще не выполнен. В результате ни денег, ни боевых машин, ни средств на широкомасштабный ремонт. Собственно, тогда Квохтли узнал о том, что полковник Наполцин женат на сестрах-юристах, которые ведут юридическую сторону его бизнеса. А еще ему намекнули, что юристы дивизиона тонко изучают всю подоплеку, прежде чем взяться за тот или иной контракт, чтобы не столкнуться с могучими конкурентами, которые имеют возможность закидать Наполцина шапками. Поэтому работать на полковника выгодно. Может, не так хорошо платят, как в элитных подразделениях, зато на невыполнимый контракт точно не пошлют. Из всего этого Квохтли сделал вывод, что рано или поздно, по закону подлости, дивизион обязательно столкнется с могучими конкурентами. Уже хотя бы потому, что он, Квохтли, служит здесь. А ему всегда везет как утопленнику. А в сражениях с сильными конкурентами на могиле не выжить. Даже если постоянно будет вести со своевременным катапультированием. Получишь вот так же осколок по самое спасите помогите, а бой проигран. И кто тебя подберет? Либо никто, либо враги. А там выдача властям и... Короче, об этом мы уже говорили. И вообще, он копчиком чувствует, что его 3-е поражение на могиле точно станет последним. Надо что-то делать. Надо обязательно что-то делать. Остаток полета Квохтли провел лежа на койке, погруженный в раздумья.